свыше 5 веков стоит этот богатырь, северный форпост Руси. В самом конце XIV века, в 1397 году, в эту лесную глухомань пришли два монаха московского Симонова монастыря, Кирилл и Ферапонт. Они решили, как говорится в одном жизнеописании, далеко от мира удалиться. Кирилл, прежде боярин Кузьма, на берегу озера на холме вырыл землянку-келью. Летопись повествует. Место же оно, иде же святый Кирилл вселился, бор бяше вели и чаше, и никому же от человек тоу живо ущел. Место оупо мало и кругло, но зело красно всюду, яко стеною окружено водами. Однако безмолвствовать, как выразился сам Кирилл, пришлось ему недолго. Сюда стали стекаться богомольцы и единомышленники. Монастырь имел огромное значение для московского княжества. И не только потому, что отсюда начинались все важнейшие пути, по которым шла торговля Новгорода с северными русскими вотчинами. Здесь же брал начало и путь к Уралу, к камню или к каменному поясу, и в Сибирь. Важно было и то, что белозерские земли вклинивались в новгородские владения, а это давало возможность московскому княжеству получить удобную позицию для наступления на Новгород. Кроме того, монастырь — это крепость, прикрывающая Русь с севера от посягательств Швеции и других государств. Понимая все это, Кирилл стал активно собирать земли, присоединять их к монастырю, и даренные, и принадлежащие крестьянам. Но далеко не мирно шла колонизация края, как ее изображают в житийной литературе. Крестьяне смотрели на возникновение нового духовного центра как на бедствие. Известно, что местные жители несколько раз пытались поджечь кельи, чтобы помешать дальнейшему расширению обители. Монастырь, пользуясь поддержкой князей и бояр, жертвовавших ему земли, делавших денежные и другие вклады, жаловавших соляные копи, рос, укреплялся. Со своей стороны он оставался верным союзником московских князей и в колонизации края, и в той борьбе, которая разгорелась в середине XV века за московский престол. Не остался монастырь в стороне от бурных идеологических схваток в различных слоях общества. Был он и местом ссылки противников Ивана Грозного. Постепенно Кириллов монастырь набирал силу. Вскоре началось широкое строительство. Уже через 100 лет после прихода Кирилла высится величественный Успенский собор, крупнейший монумент своей эпохи. Собор был сооружен 20 вызванными из Ростова стенщиками и каменщиками во главе с Прохором Ростовским всего за 5 месяцев. Летописец назвал его «Церковью Великой». На диво приходили смотреть люди отовсюду, ведь север еще почти не знал каменных построек. Со временем монастырь окружается мощными крепостными стенами и башнями. С первых же дней существования он стал знаменит и как крупный культурный центр. Здесь работали прославленные иконописцы, такие как Дионисий Глушицкий, ему принадлежит прижизненный портрет Кирилла, мастера фресковой живописи Любим Агеев, старец Александр и его ученики. Из года в год накапливались книжные богатства, процветала книгописная палата, велось летописание, появлялись литературные памятники, переводились иностранные произведения. Рано стала складываться и библиотека редчайших древних рукописей. Основание книжному собранию положил Кирилл, который еще в Симоновом монастыре до прибытия в пустыню занимался списыванием книг. За крепкими стенами, в тиши келий, трудились писатели. Среди них и такие талантливые, как Нил Сорский, идеолог нестяжателей Пахомий Серп, составивший житие Кирилла. Оригинальные сочинения проникнуты идеями необходимости централизации Руси. К ним относятся прежде всего послания самого Кирилла к московскому князю. В них он излагает свое представление о высшей власти. Князь должен беречь своих людей, суды бы судили правдой, посулы бы судьи не брали. Библиотека неуклонно увеличивала свой фонд. Создание книгохранительницы связывает с деятельностью старца Ефросина, одного из писателей XV века, человека исключительной начитанности. Он усердно переписывал книги, редактировал их, делал пометки. Они-то эти замечания и дают нам возможность судить о его знаниях, о его осведомленности в литературных источниках. Ефросин имел, например, хорошее представление о книголюбах древнего мира. Так царя Соломона, книгописца и собирателя, он сравнивал с Исидором Книголюбцем и с Оригеном Еретиком. Исидор — это, по-видимому, архиепископ Севильский, представитель позднеантичной культуры, который был настоящим книговедом. Ориген — александрийский богослов и философ, стремившийся соединить христианское учение с античным идеализмом.